Вы ограничились тем, что прошлись по верхам. Спешили, да? Знаете, я думаю, старичок разболтался в машине, и это-то его и погубило. Я полагаю, вы не готовились заранее, просто поняли, что шанс сам прыгает в руку, что другого такого может больше в жизни и не перепасть. Вполне допускаю, вы не хотели убивать, а руки сами схватились за монтировку, да? Думаю, Казарновский проговорился, что он известный в городе коллекционер антиквариата. Живет один, едет к себе домой. Случается такая словоохотливость с одинокими стариками, как бы те ни были осторожны. Итак, вы вроде как помогаете Казарновскому выбраться из автомобиля и наносите внезапный удар. Покопались в карманах, достали паспорт, посмотрели адрес, вынули ключи. Может быть, еще какое-то время посидели в машине, дожидаясь удобного момента, когда поблизости от парадной никого не будет. А потом поволокли легкого сухонького антиквара к его квартире. Что ж в том странного, если кто из окна увидит? Таксист помогает пьяному добраться до дома. Ключи у потерпевшего в кармане, остается только открыть дверь. Думаю, вам, гражданин Гриневский, в тот день сопутствовало сказочное везение. Это был ваш день. Старик, уходя из дома, не включил сигнализацию. Похоже, с ним до того никогда ничего не случалось, и он сделался несколько беспечен. Или стал забывчив по старости. А может, он в машине разоткровенничался до того, что рассказал, как отключается сигнализация? Петр слушал этот бред и никак не мог взять в толк, что говорят о нем. И что это всерьез? До последнего штриха казенный кабинет размыло, стены, стол, лицо человека напротив погрузились в серый туман, и из этого тумана доносился размеренный голос «Бу-бу-бу-бу». Наконец Петр взял себя в руки, усилием воли вернул четкость окружающей обстановки. «Спокойно, Гриневский», — сказал он сам себе, — «это происходит наяву. Тебе шьют липовое дело. Тебе не привыкать бороться за себя. Для начала следует собраться с мыслями и доказать, что ты не мог быть у того долбанного дома, потому что находился в другом месте, и тому есть свидетели». «Какого числа, говорите, убили вашего антиквара?» «Вашего», — хмыкнул следователь. «Нашего с вами антиквара. Еще раз повторяю, убили 12 декабря. Не ломайте зря голову, мы уже проверили. Вы находились в тот день, как говорят, у вас на линии». И на основании этого, на основании показаний гражданки Ломакиной, перебил следователь, зашуршав бумагами. «Лица незаинтересованного, к слову сказать. Вот. В день убийства возле дома 16 по улице Тухачевского вышеупомянутой гражданкой было замечено отъезжающее такси как раз в тот отрезок времени, в который, как установило следствие, потерпевший скончался от нанесения тяжкого телесного». И не просто такси, а таксомотор с рекламой чая «Липтон». В городе такси с такой рекламой, к вашему сведению, всего 30 штук. 5 в ремонте. 7 в тот день по разным причинам не вышли на линию. Одна машина угодила в ДТП. Другие, доказано, находились в интересующее время в иных районах города. Под вопросом оставалось 10 машин, среди них и ваша. И тут Петра прорвало. Вы с катушек съехали. Что за чушь?